Веселые и вольные, как два воробья, заскакали они, запрыгали через весь город в клуб сети вязальной фабрики, где шла старая, но замечательная кинокомедия «Цирк». Об этом они прочитали на афишной тумбе на углу пароходной улицы. Однако афиша наврала. Самый ранний сеанс начинался не в 4 часа, а в 6. Ну и ладно. Погуляли еще по улицам, поторчали у витрины электротоваров, поглазели на новинку, игрушечную железную дорогу. Паровозик и вагончики бегали, светофор мигал. Фильм был длинный, кончился около 8. Вечер уже. Чтобы скорее добраться до дома, пошли напрямик, через стадион, потом через лог, не банный, а настоящий овраг. Торопились, беспокоились. Прошедший длинный день гудел в головах, солнцем, усталостью и музыкой из кино. Стасик в маршевом ритме насвистывал колыбельную, под которую в фильме баюкали негритенка. Потом сказал: «Интересно, где такого взяли, чтобы кино снимать? Неужели правда из Америки?» «Может, покрасили?» «Не, видно же, что настоящий. Ох, Яшка, а что, если бы ты однажды в негритенка превратился? Вот толпа бы за нами ходила. Конечно, у нас равноправие, но все равно бы глазели». «А мы и так будто негры, только местами», — вздохнул Яшка. «Мама твоя опять скажет: по каким трубам вы лазали? Коленки, как у арапов». «Она не только это скажет», — затуманился и Стасик. «Мы еще так подолгу ни разу не гуляли. Будет мне...» «Я с тобой пойду. Двоим-то, может, меньше попадет?» Солнце уже катилось за крыши. «Давай, Яшка, скорее!» Но на пути к дому задержало их еще одно происшествие. На углу пароходной и тихого степного переулка Стасик замер, дернул Яшку к себе. Оба укрылись за афишной тумбой. «Смотри, вот гад! Неужели опять к нам намылился?» «Кто?» «Да Коптелыч же! Помнишь, я рассказывал?» Коптелыч, сутулый, словно боящийся чего-то, семенил по мосткам вдоль забора. «Вынюхивает что-то, паразит», — понимающе отозвался Яшка. От столба к тополю, от тополя к палисаднику они двинулись за Коптелычем. Тот скоро нырнул в калитку у неприметных ворот. Стасик и Яшка прижались носами к щелям в воротах. Коптелыч в дом не пошел. Юркнул в легковушку, стоявшую посреди двора, в зеленую трофейную БМВ. Тут же с крыльца спустился дядька, в штатском пиджаке, но в голубой фуражке с малиновым околышем. Пошел открывать ворота. Яшка и Стасик шарахнулись, залегли в травянистом кювете. Машина выехала. Дядька уже без фуражки вылез, притворил ворота, сел в машину опять. БМВшка укатила. «Ну вот», — сказал Стасик, сдувая с губ семена одуванчика. «Правильно мама говорила, что он с этими». «Да может, это все случайно. Подумаешь, фуражка. Может быть, это какой-нибудь демобилизованный». «А машина-то? Она ихняя, и весь город ее знает». «Ну и пусть. Не к вам ведь они поехали». Но Стаськино настроение угасло. Так же, как угасал над пароходной улицей день. Зачем они следили за этим шпионом и пьяницей? Только время потеряли, и от мамы влетит еще больше. Мама развешивала во дворе Катькины ползунки и пеленки. Оглянулась на звяканье калитки. «А, ну-ну, явились голубчики». В сумерках не очень различимо было ее лицо, но Стасик знал, какое оно. Мама повысила голос. «Я все соседние улицы обегала, всех ребят попереспрашивала. Где? Куда девались? Может, уже на дне реки искать?» «Ну уж, на дне», — осторожно сказал Стасик. «Ты мне поговори! Где вас носило? Смерти моей хотите?» «Надо ж такие слова сказать». «Но ведь мы никуда не пропали!» Стасик для убедительности прижал к груди кулаки. «Мы вот они! Значит, надо не ругать, а радоваться!» «Да?» Мама, если и обрадовалась, то как-то странно. «А ну-ка, иди сюда, радость моя!» И он подошел. И мама, вздохнув, огрела свою ненаглядную радость мокрой пеленкой между лопаток. И Стасик возликовал, потому что вот и все. Не будет, значит, долгих выговоров и упреков. И вдруг подскочил Яшка. «А меня тоже, потому что мы вместе, у нас равноправие». «С удовольствием», — сказала мама и вытянула пеленкой Яшку. Опустила руки и засмеялась. «Нет, ну в самом деле, варвары вы! Теперь вот еще пеленку заново стирать. Вы же как черти чумазые». «Как арапы!» — радостно откликнулся Яшка. «Молчи уж, араб! Как ты теперь к себе в Заречный-то пойдешь? В такую даль один, на ночь глядя. Еще и от воспитателей влетит». Яшка незаметно легнул Вильсона и сообщил. «А я отпросился. Ну, чтобы у вас переночевать». «Ах, как приятно! Одного шалопая мне, конечно, мало». «Ну, мама!» — завопил Стасик радостно и тревожно. «Вдруг она не разрешит?» «Ладно, а за все ваши фокусы завтра с утра подневольный труд на плантациях. Будете окучивать картошку не только на нашей грядке, но и у Полины Платоновны. У нее спина болит». «Подумаешь, подневольный!» — Яшка встал на руки. «Мы и так! А теперь марш по воду, мне полоскать надо». Вода была рядом, в колодце на огороде. Стасик и Яшка бросились в сени за ведром. «Не греметь там, Катю разбудите!» «Ага! Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход!» — ликующе вопил Стасик. «Когда на сбой пошлет товарищ Сталин!» «Вот он пошлет тебя сейчас!» — пообещала мама. Стасик смеялся и барабанил по ведру.